Глава 30. Ярослав. «Добрый день!» — пытаюсь поприветствовать собеседника, когда принимаю вызов. Но меня прерывает взволнованный голос в телефоне. «Ярослав Дмитриевич, мой хороший, здравствуй! Я вот по какому вопросу!» — Изикевич, старший, тараторит, спеша высказаться. «Я понимаю, дочь вся в тебя, деловитая и хваткая, но это уже слишком. Она отобрала автомобиль моего сына». Как я и думал, слухи и до их семейства дошли. Как быстро-то! Это что же, уже весь поселок знает, что у меня есть дочь? И это гроза всех его жителей, Даша? Да, ну и ладно. Сейчас пора отреагировать на слова собеседника. Постановка высказанной им претензии мне не нравится. «Думаю, тебя ввели в заблуждение», — дипломатично отвечаю я. Даю шанс одуматься от голословных обвинений. «Да какое тут заблуждение!» — возмущается Изикевич-старший. «Вот мой Давид, очень расстроенный, а рядом с ним нету его машины. Твоя дочь...» «Моя дочь не отбирала у твоего сына машину». Твердым и жестким тоном произношу я. Он сам упрашивал Дашу ее взять. Замечаю реакцию Жени на слова «моя дочь». Может, мои догадки все же верны? Девушка смотрит на меня взволнованно. Такая скромная стесняшка с широко распахнутыми глазищами. Настолько милая, что аж сожрать хочется всю эту нежность и раздавить в объятиях. «Да как можно быть такой? Беру себя в руки!» «Ярослав Дмитриевич, побойтесь Бога!» Собеседник сразу почувствовал изменения в моем настроении и решил сбавить тон. «Ну так мальчик он совсем маленький, доверчивый еще!» Хмыкаю, чем и прерываю речь Изикевича. «Так Давид на год старше Даши, наобум называю возраст. И у них был уговор. Твой сын сам предложил моей дочке выменять ее секретный действенный метод на что-нибудь ценное. Сам. Никто его не заставлял и не обманывал. Метод ему тоже был изложен в подробностях, а также предоставлен видеообзор с наглядной эффективностью». Так и хочется засмеяться, вспоминая видео, заснятое Дашей, но я сдерживаюсь. «Но...» Пытается что-то возразить Изикевич. «Я не даю». «Вот еще что». Чуть смягчаю голос, добавляю дружелюбие и участие. «Ты же воспитываешь сына правильно. Так вот тот должен выучить этот урок. И раз дал слово, то должен держать. И ты мне сам хвалился, какой славный наследник у тебя растет. Он почти как взрослый решает экономические дела». Пусть набивает шишки, делает выводы. Даша его уже второй раз разувает, и это только те случаи, которые мне известны, а он как взрослый решает экономические дела. Сказать такое — уже самый настоящий троллинг с моей стороны, но Изикевич сам виноват. Никто его за язык не тянул расхваливать сына. «Дай, дай!» — Даша тянет ручки к моему телефону. «Чего это она? Хочет сама что-то сказать папе своего облапошенного друга?» «Ну пусть скажет». «Здравствуйте!» — она громко и звонко кричит в микрофон телефона, как только это позволяю. «Представляю, как дергается задумавшийся Изикевич. Надеюсь, он не оглох?» «А здравствуйте?» — слышу, как заторможенно отвечает мужчина. «Я Даша!» — радостно заявляет девочка. «А вы папа Давидика?» «Да», — осторожно соглашается Изикевич. Даша спрашивает деловито. «Хотите, я научу его самого придумывать и мутить разные действенные эффективные схемки?» «Мутить схемки? Откуда она этого набралась?» Тем временем Даша продолжает. «Могу присылать видеоуроки. Результат 100%, зуб даю. У меня как раз один начинает шататься. А с вас всего ничего. Большой и вкусный тортик и килограмм конфет, которые я выберу, каждую неделю. Если настаиваете на уроках приличной встречи, то плата увеличивается». «Я пока ни на чем не настаиваю», — раздается в телефоне голос Изикевича после пары секунд задумчивости. А потом я слышу, как он начинает громко смеяться. Отсмеявшись, обращается ко мне. «Ярослав, можете оставлять свой бизнес и смело уходить на пенсию. Вам можно выдохнуть и отдыхать. Ваши компании останутся в надежных руках». Мы еще немного поговорили и сошлись на том, что машина Давида в полном распоряжении Даши на целую неделю. «Значит так», — произношу я, как только завершаю вызов и осматриваю Дашу с Женей. И все, на телефон приходит новый вызов. «Да кто там?» «О!» — звонит Звягинцев. И почему-то у меня появляется нехорошее предчувствие, будто разговор будет проходить совсем не на приятной ноте.